глазах твоих тону. Не оставляй меня одну. Пусть на губах растают холодные капли минут. Не без тебя это слезы. И свет любви прольется, согреет тепло навсегда. Да.